Первый маленький шаг. Закон природы таков. Соверши это дело, и ты обогатишься силою, скрытою в нем. У тех же, которые дела не делают, откуда возьмется их сила? Ральф Уолдо Эмерсон. Когда вы решаете воплотить свою мечту в жизнь, то это требует того, что вы приносите в жертву свое свободное время и отказа от определенных удовольствий. При реализации цели умение отложить удовольствие на потом является основополагающим. В 1960 году Уолтер Мишель из Стэнфордского университета проводил эксперимент с 4-летними и 6-летними детьми. В игровой комнате детского сада на территории Стэнфордского кампуса детей оставляли наедине с зефиром. С условием, что если ребенок не съест зефир до прихода экспериментатора, то он получит две сладости вместо одной. Если не удержится и съест, то не получит. В конце эксперимента организатор пришел к выводу, что способности концентрироваться влияют в значительной степени на силу воли. Дети, которые хорошо справились с заданием, отвлекали себя от сладости. Они закрывали глаза, чтобы не смотреть на зефир. Пели песни и играли, не фиксируя взгляда на зефире. Ни одно значительное дело не может быть совершено без упорства, основанного на стойкости. Поэтому необходимо культивировать в себе стойкость к удовольствиям. Самым лучшим способом для этого является откладывать удовольствия на потом. Вы не отказываетесь от них совсем, просто берете паузу на момент выполнения дел. Так вы учитесь не отвлекаться от текущей задачи. Есть два вида отвлечений – внутренние и внешние. Внешние отвлечения – когда вас отвлекают от задачи другие люди. Внутренние отвлечения, которые случаются при выполнении дел, связаны со слабой концентрацией, когда внимание перескакивает с текущей задачи на другие дела. Это связано с тем, что мозг пасует перед задачей, если она кажется вам тяжелой. Когда люди формируют списки дел, то обозначают дела одним или двумя словами. Большая цель может отпугивать от своего выполнения, если видится слишком громоздкой и недоступной. Ее кажущаяся сложность может парализовать. Но кто решил, что от вас требуется сделать все за раз? Секрет того, как подступиться к сложной и большой задаче, состоит в том, чтобы определить самый первый шаг. Обычно этот шаг требует незначительных и непродолжительных усилий с вашей стороны. Часто первым шагом является вбить запрос в Гугле, написать письмо или сделать телефонный звонок. Именно на нем нужно сконцентрироваться, чтобы начать, а не на всей задаче целиком. Умеренная нагрузка и безопасная среда дают возможности вашей концентрации проявить себя на полную мощность. Когда поймаете себя на мысли, что вам сложно приступить к делу, то напомните себе: «Сейчас я хочу сделать только маленький шаг». Потом спросите себя: «Какой самый первый шаг?» Тот же принцип применим и к внедрению привычек. Незачем сразу же менять свою жизнь, к тому же это мало кому удается. Наиболее эффективно учиться искусству маленьких, но ежедневных шагов.